отметить полный контраст дикарской психологии с культурным русским поверьем, возьмите глаза в зубы. Можете добавить, что празднование свадьбы продолжается 5 месяцев, и на свадьбе все приглашенные с аппетитом едят белую глину, смешанную с листьями араукарии, туземное лекарство. Это заметка, которая совершенно безопасна в смысле достоверности. Ни один из ваших читателей не устроит себе такой свадьбы, а дикари островов спасения или Тристан да Кунья не будут писать писем в редакцию с опровержением, потому что ваше издание едва ли попадет к ним в руки. Дело кончится тем, что читатель, прочтя заметку, вздохнет и скажет жене: «Смотри, Маруся, какие есть ужасные обычаи, и чего только на свете не делается, как все премудро устроено Создателем!» Вы его заставили призадуматься, он же философствует, в этом ваша заслуга. Боже, вас сохрани сообщать сведения о каких-нибудь мюнхенских или кавказских свадебных обычаях. Легко может случиться, что читатель там был, и поэтому обругает вас лгуном и мошенником. Этого избегать. Удивительные курьезы природы. Здесь вы можете не заезжать в американские штаты. Опытные составители смеси ограничиваются, наверное, в Венгрии. Почему в Венгрии, мне дополнительно неизвестно, но это любопытный штрих в психологии составителей смеси. Именно в деревушках Венгрии рождаются все младенцы с тремя головами, все одноглазые телята и зебровидные жеребята, а на венгерских огородах произрастают картофелины, формой напоминающие группу детей, идущих в воскресную школу, или памятник Виктору Эммануилу в Риме, или просто машинку для стрижки волос. Если же вы из-за совершенно неуместной добросовестности не захотите выдумывать, то и тут можете сообщить факты, хотя и достоверные, но для поверхностного взгляда кажущиеся ошеломляющими. Например, в одной из деревень Восточной Венгрии у крестьянки родился удивительный ребенок. Он имеет 2 головы, 4 ноги, 4 руки, 2 туловища и 2 сердца. Любопытно, что туловище эти не сросшиеся, равно как и другие части тела. Кажется, любопытно, а ведь тут говорится о самых обыкновенных двойнях или «игра природы». Один венгерский крестьянин, Западная Венгрия, нашел на огороде картофельну, очень напоминающую по форме лошадь всадником, только без ног, без рук и без головы, заметно только шпора на ноге всадника. Согласитесь, курьезно, а ведь самая обыкновенная картофельна может подойти под это определение. Вообще с Венгрией стесняться нечего. Я своими глазами читал заметку, кажется, в приложении к книге, об одном венгерском мальчике, у которого на лбу из прыщика вырастало каждые 6 месяцев перо, не сказано птичье или стальное, которое потом отпадало на радость родителям. В заметке, конечно, было сказано, что многие ученые заинтересовались этим феноменом, еще бы. В заключение замечу, что в Венгрии иногда рождаются дети, форма головы которых напоминает кирпич. В графстве Сюррей, Англия, изредка появляется девочка, которая может говорить ухом, редкие случаи перемещения голосовых связок, а в штате Небраска, Америка, любопытствующие могли бы найти доктора под названием «Человек-термометр» или «Человек-зебра» или просто «Обжора-дик». Все это приковывает внимание читателя. Статистика. Статистика — наука точная. И поэтому здесь нужно с фактами обращаться особенно осторожно. Остерегайтесь придумывать статистику вооружений европейских стран или сравнительную таблицу ввоза и вывоза. Все это уж известно и без вас. Но если вы все-таки соблазнились отделом статистики, сообщайте следующие безобидные сведения. Первое. По статистике потребление Норвегии соли равняется 3/5 потребления этого же продукта Персии. Или второе. Количество раздавленных автомобилями на парижских бульварах в текущем году превысило на 20% таковых же за прошлый год. Вот он, современный Вавилон, молох, пожирающий свои жертвы. Третье. В австралийских колониях в 1891 году насчитывалось слепых 1327 человек. Это, правда, читателя не увлекает,